Магга-Випханга Сутта. Анализ пути. Так я слышал. Однажды самый почитаемый находился близ Савадхи в роще Джетте, в монастыре Анатхапиндики. Там он обратился к монахам. «Монахи!» «Да, преподобный учитель», — ответили монахи. Самый почитаемый сказал: «Я преподам вам анализ благородного восьмеричного пути. Слушайте внимательно мое объяснение». «Да будет так, преподобный учитель», — ответили монахи. Самый почитаемый сказал: «Что есть монахи благородный восьмеричный путь? Правильный взгляд, правильный настрой, правильная речь, правильное действие, правильная жизнь, правильные усилия, правильное сосредоточение внимания, правильная самадхи». «А что есть монахи правильный взгляд? Это знание о страданиях, знание о возникновении страданий, знание о прекращении страданий, знание о пути практики, ведущем к прекращению страданий. Монахи, вот что называется правильным взглядом. А что есть монахи правильный настрой? Это настрой на отречение, на свободу от злонамеренности, на непричинение вреда. Вот что называется правильным настроем. А что есть монахи правильная речь? Это воздержаться от лжи, воздержаться от клеветы, речи, вызывающей раздоры, воздержаться от оскорблений, воздержаться от пустословия. Монахи, вот что называется правильной речью. А что есть монахи правильные действия? Это воздерживаться от убийства, лишения жизни, воздерживаться от краж, воздерживаться от прелюбодеяния, монахи. Вот что называется правильным действием. А что есть монахи правильная жизнь? Это случай, когда ученик благородных, отказавшись от недобродетельной жизни, ведет правильный образ жизни. Монахи, вот что называется правильной жизнью. А что есть монахи правильные усилия? Это случай, когда монах вырабатывает желание, стремление, проявляет настойчивость, поддерживает и осуществляет намерение для невозникновения плохих порочных качеств, качеств неблагого поведения, которые в нем еще не возникли. Он вырабатывает желание, стремление, проявляет настойчивость, поддерживает и осуществляет намерение для отказа от плохих порочных качеств, которые в нем уже возникли. Он вырабатывает желание, стремление, проявляет настойчивость, поддерживает и осуществляет намерение для возникновения благих качеств, качеств благого поведения, которые в нем еще не возникли. Он вырабатывает желание, стремление, проявляет настойчивость, поддерживает и осуществляет намерение для сохранения, непрерывания, увеличения расцвета, развития, созревания благих качеств, которые в нем уже возникли. Монахи, вот что называется правильными усилиями. А что есть монахи? Правильное сосредоточение внимания. Это случай, когда монах живет, сосредотачивая внимание на теле, на его внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду, то, что поддерживает привязанности и страдания, свойственные этому миру. Он живет, сосредотачивая внимание на чувствах, на их внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные этому миру. Он живет, сосредотачивая внимание на уме, на его внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные этому миру. Он живет, сосредотачивая внимание на качестве мыслей, фиксированных идеях, представлениях и тенденциях в сознании, на их внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные этому миру. Монахи, вот что называется правильным сосредоточением внимания. А что есть монахи правильная самадхи? Это случай, когда, отдалившись от чувственных желаний, отдалившись от неблагого поведения, монах достигает и пребывает в первой тхьяне. Удовольствие и легкость порождаются отъединением, сопровождаемым обдумыванием и взвешиванием. С прекращением обдумывания и взвешивания он достигает и пребывает во второй тхьяне. Удовольствие и легкость порождаются внутренним спокойствием ума и однонаправленной концентрацией, свободной от обдумывания и взвешивания. Отъединившись от удовольствия, он пребывает в беспристрастности, внимательный и осознающий, он чувствует легкость в теле. Так он достигает и пребывает в третьей тхьяне, о которой святые говорят: тот, кто беспристрастен и внимателен, пребывает в легкости. Отдалившись от легкости и отдалившись от боли, подобно тому, как ранее пред этим он оставил душевное удовольствие и неудовольствие, монах достигает четвертой тхьяны и пребывает в ней в состоянии без боли и без легкости, в чистоте беспристрастности и внимательности. Монахи, вот что называется правильным самадхи. Вот что сказал самый почитаемый: получив удовлетворение, монахи возрадовались словам самого почитаемого.